Глава 18. Новый Демиург. Какая это радость — знать и быть совершенно уверенным, что смерть сливается с рождением, что новая жизнь прекрасна, что она хотя и разрушима, но новое разрушение сольется с новым совершенным рождением, что разрушение или смерти будут повторяться вечно, бесчисленное число раз. Но все эти разрушения не есть исчезновение, а возникновение. Изменяется форма, а сущность остается, потому что сущность есть материя, которая вечна. Все прошедшие и будущие смерти – суть иллюзии, смертей нет, а есть только рождение. Уничтожения нет, а есть только преобразование. Смерть есть радость, награда, неизмеримое счастье, хотя и сопровождается на земле болью. Будущие смерти не будут сопровождаться страданием. Каяться Алковский, грезы о земле и небе. Место действия. База Хуакалли на Марсе и планета Земля. Время действия – конец эона темных древних, наступление первой смены великих оформителей. Каатеотль и Ита-Тетео готовились к отлету уже завтра. Сегодня осталось проверить готовность итоговых отчетов и собранность всех личных вещей экипажа. Скрипя сердце, Рой Ева и Балдагн переслали обязательный минимум данных по работе фермы великим оформителям. Несколько кораблей, которых уже прибыли на Венеру, а парочка угнездилась даже на Луне, вся Солнечная система и Земля, в особенности, морально готовились к приходу нового начальства. Демиурги подписали контракты для работы с новыми правителями в их парадигме. Большинство существ на тонких планах были в курсе предстоящих изменений. Некоторые из них ожидали реорганизацию со счастливым благоговением, другие же недовольно ворчали, а то и тряслись от страха, потому что насиженные теплые места, вероятнее всего, придется уступить фаворитам оформителей. Среди аталантов только небольшой круг жрецов и правителей знал о масштабной перестройке власти. Простому населению было невдомек. Люди породы гомо с переменным успехом учились пасти овец, не убивать друг друга из-за оскорблений. Самцы со скрипом пытались перестать трахать все, что движется. Им было не до богов. Это был последний вечер на базе перед отлетом домой, продолжительный отпуск. В Солнечную систему ящеры Нгангри, конечно, планировали наведываться, но крайне редко для фоновой работы остатков культов. А в том, что великие переделают все под себя и своих божеств, никто ни разу не сомневался. Достаточно было 22 хранителей на Хуакалле, хватало других ферм, всецело принадлежащих темным древним, которые следовало контролировать и население которых следовало всецело развивать. Ящеры располагались в удобных креслах в комнате отдыха на базе, пили коктейли, разбившись кучками по 2-3 особи. Балдагн сидел со старпомом за круглым столом. «Как тебе командировка, Сунтян?» — устало спросил командор. «Это был прекрасный и интересный опыт, командор Балдагн. Благодарю вас. Было очень приятно и полезно с вами работать. Мне тоже, старпом. Надеюсь, что действительно смог чему-нибудь тебя научить. Сейчас будет отпуск, потом наша команда вновь соберется. Ты вправе присоединиться, либо попросить руководство о предоставлении тебе должности старпома на другом космолете. Ведь твой контракт был первый, и краткосрочной. Знаете, командор, я думаю, что заключу новый контракт и останусь на Каатеотле, потому что мне есть чему у вас поучиться. Тем более, мы же будем летать по разным звездным системам и, надеюсь, вернемся на Землю в следующий для них ион древних и продолжим развивать аталантов. Ну и этих людей, гомусов. Балдагн поморщился. Да, раз уж они тоже дают гавах, раз они считаются разумными, то и мы будем их развивать. Хотя мы и так напрямую и через аталантов помогли им, дали им огонь, научили собирательству, научили бы и большему, не будь они так беспросветно тупы. Мне кажется, вы излишне несправедливы, гомусом, командор. Вы же сами видели отчеты. Люди очень быстро размножаются. Они в рекордные сроки расселились по всем материкам и обогнали числом аталантов, и гаваха они дают очень много в силу своей эмоциональности и большого количества насильственных смертей среди них. И да, и нет, гаваха от них много, согласен, но эта энергия низкокачественная, рассеянная. Именно поэтому я люблю более-менее развитых гоминидов, типа аталантов. Их гавах концентрирован, не нужно много особей, чтобы получать большее количество качественной смеси энергии. Командор опрокинул залпом стакан и налил снова. Продолжил. А более всего, мне жалко наш труд. Мы способствовали эволюции аталантов, мы их обучали, давали технологии в рамках нашего пути и нашей парадигмы развития. Они, можно сказать, стали частью системы темных древних, как их родственники на Аварисе. А теперь великие будут переучивать их по-своему, давать свои технологии, облучать своими энергиями, проводить в ментал аталантов свои оформительские принципы, которые во многих аспектах противоположны нашим. Запнулась. Сунтян, во время обучения в академии, рассказывая про принципы обучения, преподаватель несколько раз делал упор, что разносторонняя проработка любого существа предпочтительнее сугубо однобокой специализации. Это дает широту, большую универсальность, что в конечном итоге ускоряет развитие особи. Разве здесь не будет работать то же правило? Сначала аталантов тянули мы по-своему, теперь оформители будут их подталкивать, высвечивая незатронутые грани. Разве не так? Командор вздохнул. Не всегда и не для всех это утверждение окажется справедливым. Слишком много зависит от индивидуальных особенностей пути. Один в своей жизни должен быть монахом-отшельником, и это его путь, наилучший вариант – его восхождение. Другой обязательно должен занырнуть в гущу событий и жить среди своих собратьев, размножаться, общаться, контактировать, и это будет наилучшим для него. Один будет развиваться предельно эффективно в русле единственной традиции под эгидой одного главного бога, другой же раскроется максимально, сплетая в себе множество систем, культов, традиций и энергий. Вновь мы возвращаемся к диалектике существования в этой вселенной. С одной стороны, все так, все логично. Прокачка всех граней под разными углами, с разной интенсивностью и типом облучения заметно ускорит эволюцию существ, что в конечном итоге из другого конца даст нам, да и этим жадным хапугам-оформителям, больше пользы, поскольку гавах будет идти более концентрированный и качественный. А с другой стороны, сейчас сформулирую, представь себе производство, у которого по очереди сменяются два начальника. Причем у каждого из них свое собственное мировоззрение, привычки, вкусы, даже любимые цвета, они предпочитают разные. В таком случае эти начальники будут переделывать все по-своему при заступлении на должность. Будут ломать старое, что-то перекрашивать, где-то ставить заплатки, менять назначение комнат и предметов, переиначивать цели. В общем, будет кавардак. Поэтому мое мнение было и останется неизменным. Я за то, чтобы ферму с ее ботвой курировала одна древняя раса. Тем более, что мы основали эту ферму. Мы выращивали аталантов, мы заселяли землю жизнью изначально. Балдагн сжал 4 кулака до хруста. Надо бы выпить чего-то покрепче. Балдагн встал, намереваясь пройти за Амброзией, как в комнату вошел Рой Ева и направился к его столику. В руках он нес небольшую прозрачную капсулу с голубой светящейся жидкостью. «Рой Ева, рад тебя видеть. Доброго тебе времени, силы сознания. Ты к нам?» Старпом тоже встала и поприветствовала главу второй команды. «И вам тоже. Доброго времени, силы сознания. Балдагн и Сунтян». «Да, ты угадал. Я как раз иду именно к вам. Есть пара слов. И иду не один, как видишь». Рой Ева усмехнулся и поболтыхал капсулу. «Ты будешь читать мои мысли? Я только поднялся сходить за Амброзией». «Штука дорогая, достал из личных запасов, но думаю, что за проделанную работу мы заслужили небольшую награду в виде пары стаканчиков амброзии. Было непросто, особенно под взглядами оформителей и морокой от этих новых гоминидов. Амброзию можно было по праву назвать божественным напитком в силу ценности ее свойств. Однажды сумрачный гений из числа ученых темных древних научился сжижать гавах, и с тех пор его можно было пить. Достаточно одной таблетки, как говаривал однажды персонаж, чьи реплики народ давно разобрал на цитаты. Здесь было достаточно небольшого объема жидкого гаваха, который разбавлялся любым питьем, по вкусу в соотношении 1:5. Все, амброзия готова. Сложно привести аналогию, какое влияние она оказывала на организм существ высшей расы. Но попробуем. Если вспомнить действие густого настоя из растений семейства эритроксиловые на человека, то это будет далеким слабым эхом и жалким подобием эффекта амброзии. Потому что последнее не выжимала резервы из тела. Она, наоборот, давала силы, омолаживала, проясняла сознание, поднимала настроение, служила легким эйфоретиком и стимулятором без вреда для здоровья. Причем ее действие чувствовалось не жалкие 40 минут, а сохранялось в течение года по хронологии Итль-Ис, плавно снижаясь. Если дать амброзию человеческому существу, то он излечивался от всех хронических и смертельных заболеваний, а срок его жизни от какой-то половины стакана увеличивался в среднем на 10 лет. Эль-Рой Ева Кай подсел к столику и разлил амброзию по стаканам, поднял свой. «Коллеги, давайте выпьем за успешную миссию. Мы хорошо начали. Урожай с фермы идет отличный. Надеюсь, что так будет и дальше, что оформители не сломают то, что прекрасно работает. За наш успех!» присоединилась к тосту Сунтян с Балдагном. Ящеры сделали по небольшому глотку чудесного напитка. Глаза Старпома округлились от удивления, ее кожа замерцала. Она почувствовала, будто в нее влилась сама жизнь, что было недалеко от правды. «Это превосходно! У меня даже нет слов, чтобы описать свои ощущения!» «Да, Сунтян, таков эффект от амброзии!» Во всей вселенной больше нет аналогов божественному нектару», — усмехнулся командор. «А такие ощущения особенно яркие, когда пробуешь впервые». Руи Ева поставил пустой стакан и посерьезнел. «Балдагн, дружище, я не просто пришел поздравить и выпить с тобой. Хотел поделиться новостью. Я не лечу на Итль-Ис». Командор удивился. «А куда же отправиться?» «Итатетео. Новое задание без отпуска? Новая ферма?» «Итатетео с экипажем отправится домой, а я остаюсь. Я посылал запрос на должность демиурга и буквально только вчера получил положительный ответ». Балдагн замер, переваривая услышанное, а потом громко и радостно воскликнул. «Вот это да! Удивил так удивил! Тогда поздравляю тебя, командор Рой Ева! Ты без пяти минут демиург. Будешь творить миры, поддерживать реальность с новыми подчиненными. Неплохой карьерный скачок. Благодарю тебя, Балдагн. Да, я давно хотел куда-нибудь продвинуться, и это подходящий вариант». Сун Тян сидела и хлопала глазами, плохо понимая, о чем речь. «Быть демиургом, наверное, хорошо, не знаю точно, самому не доводилось работать на таком поприще. Единственный нюанс, Рой Ева, раз ты будешь демиургом здесь, то тебе придется надеть маску великих, работать в их русле и проводить их волю. Я это понимаю, но это просто работа. Служебный долг, ничего личного». Балдагн рассмеялся. «Да, дружище, а таланты и гомусы узнают тебя в новом качестве, в культе великих. Я тебя понимаю, хоть и не разделяю. Я слишком ненавижу оформителей, чтобы связываться с ними. Давай тогда выпьем за твое повышение». Балдагн разлил амброзию по новой. Троица ящеров выпила. «Чтобы стать демиургом, мне надо откинуть физическое тело, полностью перейдя в энергетическую форму. В связи с этим, Балдагн, у меня к тебе просьба проводить меня завтра на рассвете. Полетим на землю, к морю. Я хочу сгореть там, а не на мертвой и сухой почве Марса. Плоть моя вышла из моря, пусть туда и вернется ее пепел». Балдагн встал, положил лапу на плечо Рой Ева. «Без проблем, командор. Эльрой Ева Кай, почту за честь проводить тебя. Благодарю тебя, Урбалдагн Кай. Пойду к своей команде, попрощаюсь и с ними. Полетим малым числом. Со мной будут только помощники. После старпом примет командование кораблем». Как только командор второго экипажа отошел, старпом закидала вопросами своего непосредственного начальника. «А разве можно стать демиургом по запросу? А если сейчас будут править великие, то демиург может быть из расы древних? А почему вы не стали демиургом?» «Стоп, Сун Тян, давай по порядку. Демиург – это должность, ее может занимать представитель любой расы. Демиург со своими помощниками, архонтами, выстраивает реальность по образцам и идеям старших. Он ремесленник, создающий пространство, сплетает форму и энергию в течение времени, ставит границы, обозначает законы и правила. Архонты следят за выстроенными уровнями реальности, физическим и тонкими, и пресекают нарушения, блюдут порядок, контроль, а заодно и корректируют последствия искажений. По умолчанию демиургом в своей системе является ставленник из расы владельца системы. Но у нас же здесь гребаный нонсенс, великие, извечные противники древних принимают у них державный скипетр власти. Поэтому такой бардак. Не так просто занять эту должность. Должно быть немало заслуг. Претендент подает заявку, проводится конкурс, изучается его путь, способности и возможности. В случае с Рой и Ева сначала великая темная мать ящеров Нгангри должна была одобрить его кандидатуру. Потом матриарх темных древних, поскольку Земля и Солнечная система теперь нейтральная и спорная территория, то, скорее всего, вопрос о рассмотрении претендентов на должность Демиурга поднимался во Вселенской Октаде, чтобы патриарх великих оформителей дал свое согласие. В общем, та еще бюрократия. Отвечай на твой следующий вопрос. Скажу, что я никогда не хотел быть Демиургом, хотя по опыту и заслугам, наверное, потянул бы. Меня не прельщает данная должность, много ответственности и головной боли, а какого-то особенного интереса для себя не вижу. Это далеко не единственный путь развития и подъема по карьерной лестнице. Пока что меня вполне устраивает профессия командора исследовательского судна, а одновременно бога для гуманоидов в нескольких звездных системах. А на Земле я уж точно ни за какие коврижки не согласился бы стать демиургом. Я слишком не люблю лживых и жадных оформителей, чтобы проводить и реализовывать их намерения. Будь моя воля, я бы половину их расы аннигилировал, а вторую половину согнал бы в резервации, где они трудились бы во славу темных древних и продуцировали бы высококлассный гавах для нашей пользы. В голос рассмеялся командор. Экспедиции были собраны, практически готовы к отлету. Часть экипажа обоих кораблей ушла в сон. И Тат и Тео полетел на землю для прощального ритуала с командором Рой и Ева. Кроме него на борту присутствовали его старший и второй помощник, командор Балдагн, Сунтян и Канбу. Космолет приземлился на невысокой скале у самого моря, буйные волны которого с завидной периодичностью обрушивались на нее, омывая край площадки. Координаты места были выбраны с тем расчетом, что совсем скоро над горизонтом должно взойти солнце. Небо уже начало светлеть. Были слышны крики охотящихся чаек. Соленый ветер вместе с мелкими брызгами, порывами врезался в пришельцев. Рой и Ева подошел ближе к краю скалы. Остальные ящеры выстроились чуть поодаль позади. Он начал притоптывать одной задней лапой, а передними хлопать в такт, задавая ритм. Помощники Эль, Рой, Ева, Кая тоже начали притоптывать и прихлопывать. Одновременно они затянули ритмичную песню. К ним присоединились и коллеги с первого экипажа. Это была песня силы, песня славы и радости воина, готовящегося сгореть огнем изнутри и перейти на следующий уровень жизни. Подобные песни сохранились у тех народов Земли, кто не отрекся от наследия предков, для кого шаманизм и единение с природой – непростой звук. Ящеры Нгангри завершали жизнь своей плоти по-разному. Если это была насильственная смерть, а соплеменникам получилось добраться до тел, то трупы опускали в океан, возвращали в родную стихию, где их съедали мелкие падальщики. Плоть вышла из воды и вернулась в воду. Одни едят других, другие едят третьих, а третьи первых. Таков круг жизни. При невозможности отдать тело океану, его сжигали. В обычных условиях, когда ящеру приходит время умирать, ему поют прощальную песнь, и он уходит в море. Нет горя, нет грусти, ведь он совсем скоро вернется в новом теле, вылупившись в родной расе, и постепенно вспомнит себя. Просто эта перезагрузка необходима для обновления, для разжигания интереса к жизни, который постепенно угасает с приходом старости. Некоторые ящеры достигают возможности откинуть тело, сгореть огнем изнутри и полностью перейти на жизнь в энергетической форме, в которой они и так полноценно живут каждый день при уходе в сон. Но для такого перехода нужна веская причина, а не одна лишь прихоть. Ящер должен прочувствовать, что его эволюция и его задачи на физическом уровне завершены. Только тогда потенциальная возможность стать светом осуществится на практике. Тогда ящер танцует свой последний танец силы, сгорает огнем изнутри и переходит. Что наверху, то и внизу. Традиции богов перешли к людям. С давних пор люди знания, маги, выбивают стопами завершающий аккорд в безудержном неистовом танце, зажигая пламя перехода. Танцуют демиурги в великом космическом танце, разрушая и созидая Вселенную в одно мгновение закольцованного в миге вечности времени. Демиург умирает и в ту же секунду рождается, задавая темп всему мирозданию. Большое повторяется в малом. Мы исчезаем и появляемся ежесекундно. Сзади нас умершее прошлое, впереди нерожденное будущее. В настоящем сейчас смерть прошлого и рождение будущего в едином неразрывном сплетении. Мы танцуем, выплясывая ногами индивидуальный узор своего пути. Танцует маг-воин, пока восходит. Он танцует в пляске силы, когда встречается со смертью, благословленной и милосердной госпожой перехода. И госпожа пускается в пляс в паре с магом, в его последнем штрихе этого воплощения. Это ее жест уважения к нему, к тому, кто победил страх смерти, кто превзошел животное восприятие себя как отдельного существа. Сам танец воина – это и уважение к жизни, что дала возможность расти и развиваться, это и поклон смерти, что всегда давала совет на пути и служила мудрой наставницей. И в последний миг она вновь здесь пришла проводить мага к новой форме. Маг-воин танцует языком тела и энергии, выбрасывая из себя вспышки силы и искры, что зажигают его и все пространство вокруг. Он не жалеет энергии, ее почти не осталось. Материальное тело имеет свой срок. И он завершается. Маг кружится вместе с госпожой, он рукоплещет ей. Она, в свою очередь, улыбается ему, ведь он ее старый знакомец. Неистово подпрыгивает маг, переполняемый радостью. Пламя становится все жарче, оно охватывает его полностью. Взлетают руки, мельтешат ноги, зарево начинает смазывать привычные очертания старого тела. Маг-воин, человек знания, уважительно и нежно берет госпожу перехода за руку и, сгорая огнем изнутри, уходит с ней в бесконечную высь. Рой Ева завершил свой последний танец, после чего сел на краю скалы лицом к морю, поджал под себя хвост и задние лапы, будто радуга вышла из ящера, так казалось, когда он вспыхнул разноцветным пламенем. Рой Ева сгорел за считанные секунды. Еще несколько мгновений было видно его сияющее эфирное тело. А потом и оно исчезло. Новоиспеченный демиург отправился на свой пост. Набегающая волна смыла пепел от тела. Плоть вышла из воды и вернулась в воду.